Чичигов правильно предложил задуматься о Черном и Каспийском море. Поэтому верфи придется строить в трех городах. Заодно мы поможем и военным морякам. Ведь голландец предложил построить более быстроходные фрегаты. Вот мы и начнем с торговых судов, оценим все их недостатки и преимущества, а затем перейдем к утверждению новых военных судов. Пока же наша главная задача – это открытие представительств в Германии и рыба. «Рыба!» – воскликнул адмирал. «Судя по лицу, Талызин начал сомневаться в моем душевном здоровье. Или мне показалось, окидываю взглядом остальных присутствующих, но они сохраняют полное спокойствие. Основные русские товары идут в Англию или скупаются голландскими купцами для перепродажи в другие страны. Ведь прошло всего несколько десятилетий, как торговый дом Люпса и Мейера потерял монополию на смолу. Даже в самой Голландии многие купцы были недовольны подобному договору, а еще были невыгодные для нас откупы на пеньку и юфть. Сейчас ситуация более спокойная, все иностранные купцы имеют равные права, только в основном англичане и голландцы, и они вряд ли захотят отдавать право торговать нашим лесом, пенькой, поташем, дегтем, льном, воском и уже упомянутой смолой. Потому мы пойдем иным путем. Василий Яковлевич, киваю на Чичигова, предложил для начала создать рыболовную, а не торговую флотилию. Более того, он давно сделал расчеты и даже провел переговоры с нужными людьми. Лов, соленье и продажа рыбы, особенно сельди и трески, просто золотое дно. Вот мы и создадим несколько артелей. Но везти рыбу из Архангельска в Голландию не особо выгодно. Судоходство ограничено несколькими месяцами, и путь излишне длинный, резонно заметил Щербатов. Правильно. Поэтому мы создадим свои рыболовецкие плацдармы в Норвегии. Эта страна находится в унии с Данией, но пользуется весьма широкой автономией. Заодно там хватает портов и бедного люда, готового наниматься на промыслы. С солью у них не очень, вот мы и привезем свою. Но, для начала, заключим все необходимые договоры с местными властями. Датский король в подобные дела не лезет. Одновременно нам необходимо открыть представительство, а лучше два, в Европе. Через них наши купцы начнут продавать товары из Архангельска. Перевожу взгляд на Голицына, с которым мы уже обсудили детали. Вы правильно выбрали Гамбург, как наиболее бурно развивающийся город, еще и сохранивший все вольности. Любек давно потерял свои позиции. Бремен – тоже отличное место для осуществления нашего замысла. Хотя Ганновер изрядно урезал земли этого города и заставил магистрат отказаться от пошлин для своих судов, но торговли с иными странами это не коснулось, ответил глава иностранной коллегии, у меня есть хорошие связи в обоих городах. Думаю, если сделать правильное предложение и задобрить нужных персон, то нам разрешат торговать и не станут давить пошлинами. Продовольствие нужно всем, поэтому немцы согласятся. Можно будет добавить к рыбе немного хлеба, что для них более важно. Понимаю, нам его самим не хватает, но несколько судов в год можно пережить. А еще в этих городах весьма бурно строят свои корабли, поэтому и остальные наши товары придутся к тамошнему двору. Присутствующие начали обдумывать слова князя, я же просто кивнул, соглашаясь. Хлеба действительно мало, но для такого дела найдем. А вообще, пора собирать всех более-менее грамотных земледельцев и решать вопрос с увеличением урожая зерна. Картофель – овощ нужный, но для его распространения понадобятся годы. Народ же недоедает сейчас, пусть и не везде, но научный подход к земледелию необходим, как воздух. Под это дело я думаю запустить создание крестьянских артелей, благо у меня сотни тысяч крепостных. Вот и попробуем новые методы, по заветам майора. Тот был далек от копания в земле, но кое-какие идеи предложил. Знание, что германским городам требуются и другие российские товары, сообщил Голицын. Есть у меня предложение на этот счет. Вот мы и подошли к работе, которую обязана проделать Берг-коллегия. При упоминании своей вотчины Шлаттер сразу подобрался. Кстати, немец, весьма полезный чиновник, сделавший немало для развития российских мануфактур и иных производств. Задача вашего ведомства – изыскать товары, которые не покупают англичане и голландцы, но потребные в Европе. Но как это возможно, ваше величество? Недоуменно воскликнул немец и оглядел собравшихся, будто прося поддержки. Торгаши не дураки и давно расхватали все наши более-менее ценные товары. Разве что европейцам необходим хлеб, который они готовы покупать в любых количествах. Но нам самим его не хватает. А если хорошо подумать, Иван Андреевич, на мой вопрос глава коллегии только развел руками, хорошо, Подсказываю. Упомянутые вами голландцы более полувека скупают по всей Европе дуб. При этом в их державе давно вышел указ о запрете перепродажи необработанного леса. Только из Норвегии и Швеции предприимчивые бюргеры вывозят более 150 судов с лесом ежегодно. Еще есть Пруссия, Польша и Россия. А вот обратно и в другие страны продаются доски. 5 лет назад из Роттердама одной только дубовой рейки было вывезено на 180 тысяч гульденов. Понимаете, они скупают дешевый лес, обрабатывают его, пилят и продают обратно в 5 или 7 раз дороже. Даже Англия и Франция покупают голландские доски. А ведь это двойная выгода. Небольшая держава не только наживается на торговле, но и развивает собственную промышленность. У меня устаревшие сведения, но за последние 10 лет количество заводов, мануфактур и артелей в Голландии выросло наполовину. Теперь понятно? Спасибо Голицыну за предоставленные сведения. У князя оказалась обширная сеть знакомств, и сам он весьма умный человек. Иной дипломат не обратил бы внимания на такие мелочи, а Дмитрий Алексеевич не просто записал. Он составил целый доклад о положении дел в голландской экономике, заодно собрал немало данных об Англии, Франции и некоторых германских государствах. Я даже начал подумывать назначить его главой зарубежной разведки. Пока такой службы в России нет, и вся работа лежит на дипломатах, но она необходима как воздух. Ничего, позже мы обсудим с князем создание новой коллегии или отдельного департамента канцелярии. Вы предлагаете продавать готовый продукт, а не сырье, но у нас сразу возникнут неприятности с теми же англичанами, ведь их мануфактуры окажутся без работы, что возмутит тамошних заводчиков и купцов. Дело дойдет до правительства в Лондоне, и ответ последует незамедлительно. Всем хорош Шеттлер, и он действительно много сделал для развития мануфактур в России. При этом даже вступая в борьбу с различными вельможами, пытавшимся оттяпать у несговорчивого немца его ведомство для личных потребностей, я потому и оставил его при должности, ибо отставка столь деятельного человека могла навредить общему делу. Но уж больно узкомыслил Иван Андреевич и побаивался конфликтов со всемогущими европейскими купцами. Предлагаю начать выпускать готовый товар и далее его продавать. Согласитесь, что канат стоит дороже пеньки, а полотно – льняной пряжи и волокна. А еще, ткань тяжелее и меньше в объеме. Ведь мы научились перерабатывать ревень, что недостижимо для европейцев. Решаю подбодрить сомневающихся вельмож, и здесь нам удалось отстоять свою независимость, сохранить метод в тайне, и казна уже 100 лет имеет огромный доход с перепродажи столь ценного корня. Для меня стало большим откровением, что наибольшую прибыль Россия получает не от продажи пеньки и льна. Нет, количественно именно этих товаров вывозится больше всего. Только поташ и ревень приносит колоссальную прибыль, недаром на них действует государственная монополия. Если про продукт пережигания леса и прочих кустов я ранее слышал, то о китайском корне узнал недавно. Этот весьма полезный для пищеварения продукт закупали как англичане с голландцами, так и венецианцы с османами. И даже в самые сложные времена мои предшественники не отдавали столь прибыльный товар на откуп и тем более держали в тайне процесс его обработки. Уж как ни пытались европейские ботаники открыть секрет ревеня, но пока все впустую. Говорят, сам Карл Линней уже десяток лет бьется над секретом загадочной травы, но безуспешно. А ларчик открывается просто. Мы закупаем корень в Северном Китае, куда европейцам нет доступа. В других местах ревень тоже растет, но не обладает лечебными свойствами, присущими китайскому. Также причина в особой обработке, секрет которой известен только русским мастеровым с государственных заводов. Мы начнем торговать рыбой. Далее постепенно будем расширять связи с купцами Гамбурга и Бремена. Заодно станем завозить небольшое количество готового товара, включая меха, которые немцы могут перепродать французам и австрийцам. Надеюсь, у нас есть свои мануфактуры, изготавливающие хорошие канаты и полотно. Дождавшись кивка Шеттлера, я продолжил, в обоих городах началось бурное строительство различных кораблей, и наш товар придется им ко двору. Думаю, 3 судна, совершающих 2 рейса в год, не насторожат голландцев. Тем более, мы будем прикрывать все той самой рыбой. Князь Голицын обещал полное содействие со стороны нужных людей. Это дает нам надежду, что наши товары не выкупят за бесценок. Оно и не мудрено, ведь мы сразу выделим знакомым Дмитрия Алексеевича немалую сумму в серебре и небольшой пай в торговом доме. Иначе нам не зайти в европейскую торговлю. Немцы не пустят, хотя им нужны наши товары, как воздух. В Германии давно ощущается недостаток леса и производимых из него продуктов, ибо собственные запасы изрядно истощились. Датский же король весьма ревниво относится к двум бурно развивающимся городам, отнимающим у него прибыль. Поэтому Гамбургу с Бременом закрыт доступ в Норвегию. Открыто воевать с ними Кристиан VII не может, так как оба города входят в Священную Римскую империю. Но гадит датчанин по-крупному и особо не скрывается. Он еще и Швецию привлек к этой необъявленной блокаде. Зато голландцы, имеющие не только мощный торговый, но и военный флот, пользуются сложившимся положением, наживаясь на противоречиях. А лес из Норвегии идет в Роттердам в любых количествах. Это только одна деталь весьма сложного механизма под названием торговля в Северной Европе. И Россия в этой игре отнюдь неравноправный партнер. Дело не в нашей слабости. Просто после падения Новгорода русские купцы не стремились в Европу, учитывая, что собственные власти им особо не помогали. Последним правителем, кто жаждал выйти на европейские рынки, был Иван IV. Даже Петр Великий предпочитал особо не ссориться со своими англо-голландскими друзьями. Не удивлюсь, что именно из-за этого он разрушил Архангелогородскую верфь, где начали строить торговые корабли. «Но где взять деньги, Ваше Величество?» – воскликнул Шеттлер под одновременные кивки всех присутствующих. «Я выдам 300 тысяч рублей из своих комнатных денег. Они пойдут на закупку трех судов, необходимых товаров и открытие представительства в Гамбурге. Еще 70 тысяч будет выделено на создание рыболовецкой флотилии. Думаю, в обоих проектах захотят поучаствовать купцы, с которыми должен договориться Василий Яковлевич». Киваю на застывшего, будто статуя Чичигова. Здесь нет ничего удивительного. Капитан только сейчас осознал, в какую авантюру он ввязался, а заодно оценил возможные перспективы. Ведь можно взлететь очень высоко, или упасть и разбиться, что тоже вероятно. На создание новых мануфактур я тоже выделю личные средства, пока они будут приписаны к императорским заводам. Но если вы найдете толковых людей, решивших помочь в нашем начинании и вложить свои деньги, то я дам им беспроцентный кредит сроком на 5 лет, лишь бы развивали производство и увеличивали количество выпускаемых товаров. А вот здесь немец сразу взбодрился и наверняка начал мысленно подбирать людей. Не знаю, может, он свою родню к делу подтянет. Мне без разницы. Главное, чтобы росла русская промышленность. Кстати, новый флот тоже потребует немало материалов. Может, в будущем и не нужно вести большую часть канатов или полотна в Европу. Ваша задача – обдумать проект капитана Чичигова и через неделю ознакомить меня с новым документом. Предлагаю создать комиссию с представителем от каждого ведомства, которая будет заниматься столь сложным делом. Все ведомства, к которым со временем присоединится таможенный департамент и коллегия экономики, должны действовать сообща, не перетягивая одеяло в свою сторону. И я не потерплю саботажа, чем будет считаться любое затягивание проекта. Касаемо денег, то на ближайшие полтора года их хватит. Когда дело дойдет до расширения и начала строительства верфи, то вы получите нужную сумму. В документе сразу учитывайте необходимость строительства торгового флота на Каспии через 5 лет на Черном море. Сейчас восстановление торговли с Персией не менее важно, чем проникновение в Европу. Но это немного иное дело, и к нему мы вернемся после моего возвращения осенью. Вы пока должны уточнить все детали и подобрать людей. Есть у меня еще два весьма любопытных замысла, которые должны помочь проекту. Но здесь необходимо грамотно поработать. Очередной крик Лизы вернул меня к реальности. Оказывается, купцы быстро смяли сопротивление дворян и водрузили свое знамя. Только в отличие от моей сестренки и еще некоторых вельмож, остальные присутствующие особо не восхищались действиями дружины торгашей. Народ насупился и гневно шептался, напоминая улей диких пчел. На площади же царило ликование. Москвичи приветствовали победу своих дружинников, радуясь тому, что удалось утереть нос дворянам. Вообще, празднество разбилось на несколько частей. Основная масса людей наблюдала за снежными баталиями. Детвора предпочитала многочисленные горки. Народ постарше участвовал в различных играх. Некоторые дворяне предпочитали коньки, собрав немало любопытных, восхищенных новой барской забавой. Мне с высоты трибуны были видны все события. Не пора ли сходить в шатер и немного согреться? Одет я основательно, но ноги немного замерзли. А ведь Пафнутий предлагал мне обувку под названием валенки, только я не послушал заботливого камергера. Надо бы дать ему приказ принести сей забавный наряд. Заодно Лизу переобую, она тоже начала притоптывать на морозе. Дружной компанией спускаемся по ледяным ступенькам, на которых расстелили ковры, и направляемся в самый большой шатер. Рядом идет сестренка, не перестающая щебетать с Эрнестом, обмениваясь впечатлениями. Немец вроде доволен и улыбается в ответ на слова Лизы. Сразу за ними следуют Шувалов с Трубецким, а далее остальные придворные. Сажусь за длинный стол и принимаю у Анисима чашку чая. Слуги не позволяют никому чужому касаться моей пищи и питья. Есть еще охрана, которую недавно начал формировать Бабарыкин, но пока она несет больше караульную службу, заменив гвардию в моих внутренних покоях. По правую руку присаживаются Лиза с Эрнстом, слева вечная парочка вельмож, продолжающих какой-то бесконечный разговор. Оба иногда обращаются ко мне, пытаясь привлечь к беседе. Поэтому мне приходится одним ухом слушать обер-камергера с обергов-маршалом, кивая некоторым их словам. Но теплота, от которой тело впало в приятную негу, погрузила меня в размышления. Я и не знал, что в Лефортовском дворце есть самый настоящий каземат. Меня до сих пор передергивает, когда приходится посещать подобные места. Но куда деваться? Хоть комнату натопили, но в ней не душно. Сажусь за приготовленный стол. Рядом размещается невозмутимый Шишковский, раскладывающий перед собой бумагу с карандашом. Разговор нам предстоит важный, и доверять полученные сведения нельзя даже проверенным секретарям. Между тем скрипнула дверь, и в проеме показался довольный Пафнутий. Ведь получается, что Лефортовский каземат стал временной тюрьмой, где он теперь старший. Оглядев небольшое помещение, единственной достопримечательностью которого являлся стол и несколько фонарей, камергер кивнул. Затем он посторонился и втолкнул в камеру испуганного человека. Нашим гостем оказался высокий мужчина лет 55, разодетый в излишне яркие одежды. Только сейчас он выглядел скорее жалко. Посмотрев на нас, тот вздрогнул, но, сделав шаг назад, попытался успокоиться. А я все не мог понять, начал говорить вошедший неприятным голосом, но тут же был прерван главой экспедиции. Тебе слова не давали, поэтому будешь говорить, когда мы спросим. Если все ясно, то кивни. Коли нет, то я сейчас позову Андрюшу. Ты наверняка о нем не слышал. Этот малоизвестный человечек и сам предпочитает молчать. Зато он умеет убеждать людей говорить правду. Гость дураком не был и сразу закивал, сделав еще шаг назад, и уперся спиной в дверь. Самое забавное, что дяденька был невиновен. Вернее, у нас имелись только подозрения в его отношении. Всему виной мой необычный взгляд на происходящее вокруг. Я воспитан человеком из иной эпохи, а может другого мира. Поэтому мне удается обращать внимание вроде на обычные вещи, которые мало кто заметит. Вернее, люди просто не привыкли так мыслить. Например, в высшем свете считается, что стоящий перед нами человек безмерно богат. В крайнем случае он всегда может занять денег, дабы поддерживать свое реноме взбалмошного, но щедрого вельможи. А мне сразу показалось, что Прокофий Демидов 5, Прокофий Акинфеевич Демидов, 1710-1786, старший сын уральского горнозаводчика А.Н. Демидова, владелец крупных горнопромышленных предприятий, меценат и благотворитель, поклонник садоводства, основатель нескучного сада. Свои наиболее прибыльные заводы продал Савве Яковлеву. Один из самых колоритных деятелей русского просвещения был более всего знаменит своими чудачествами. Современниками характеризовался как человек грубоватый и независимый настолько, что вызывал негодование Екатерины II, отзывавшейся о нем как о дерзком болтуне. В 1778 году организовал в Санкт-Петербурге праздник, во время которого от алкогольной интоксикации умерло более 500 человек. Прокофий Демидов организовал в Москве катание на санях в жаркую погоду в июле. Для этого были выкуплены большие запасы соли для имитации снега. В одном из писем А.С. Пушкин назвал его «проказник Демидов». Тратит гораздо больше, чем получает со своих заводов и деревень. Еще он никогда денег не занимал, хотя вел дела весьма нерасторопно. Для нынешних дворян и заводчиков подобное весьма необычное. Тут принято от души прогуливать состояние, накопленные предками. Ты недавно выдал замуж свою дочь Анну. Дело нужное, но есть в этом некая странность. Вкратчиво начал допрос Шишковский, отчего Демидов сразу побледнел. По бумагам твой зять получил приданное в 99 рублей. Понятно, что это очередная шутка нашего неугомонного Прокофия. Только на деле молодые стали обладателями 10 тысяч серебром. Что дело житейское, отец как хочет, так и оформляет приданное. Но есть одна забавная вещица. Недавно тобой на рождественские гуляния в столице было потрачено еще около 5000 рублей. Это не считая летних чудачеств, гонок на санях по улицам, посыпанным солью и прочим дуростям. Вышло действительно смешно, народ был в восторге. Только стоило это еще 1003, а то и 4. Степан Иванович повернулся ко мне, будто прося одобрения. Я же просто хмыкнул, вспомнив происшествие, поставившее на голову столичную жизнь. Кстати, тогда я и обратил внимание на виновника переполоха. Это сколько стоило развлечение, если целая улица была засыпана солью? Так о чем я? Неискренне улыбнулся Шишковский, чем еще сильнее напугал Демидова. Мы тут провели небольшую ревизию. И знаете, Пафнутий Акинфеевич, за последние 5 лет вы истратили денег в 2 раза больше, чем вам оставил покойный батюшка, и принесли все предприятия разом. Я не совсем понимаю, о чем вы. Заикаясь, начал оправдываться Демидов, и по какому праву меня задержали. Это незаконно. Последние слова прозвучали совершенно жалко, а голос гостя дал откровенного петуха. Боится, и это правильно. Знает, что виноват, потому и не может сдержать чувств. Мы с Шишковским заранее договорились потихоньку давить на Демидова, поэтому смотрели на него, будто перед нами неразумное дитя. Не знаю, насколько лицемерно это выглядело, но дяденька быстро сник. Лучше расскажи как есть, иначе придется звать Андрюшу. А у него все поют, аки соловьи. Степан Иванович немного подтолкнул Демидова к откровенному разговору. Что вам нужно? Золото, Пафнутий Акинфеевич. Что же еще? После моего ответа Пафнутий дернулся, как от пощечины, и сразу напоминаю, что я недавно восстановил смертную казнь. Вы должны были заметить, что меня не волнует происхождение и заслуги преступников. Есть закон, и его необходимо соблюдать, а за изготовление фальшивых монет вас могут повесить, как и всех участников преступной кампании. Поэтому лучше облегчите душу, а я подумаю о снижении срока вашего заключения. Демидов немного сопротивлялся, выторговывая себе свободу. При этом ему было плевать на братьев и других людей, замешанных в преступном промысле. Сын великого Акинфея Демидова оказался обыкновенной гнидой, что не мудрено. Папаша тоже был редкой скотиной, но хоть сделал немало для развития русской промышленности. Сынок же просто тратил заработанное, еще и вел себя непотребно. А золото начал добывать именно Акинфи, заодно подделывая монеты. И промышляли этим делом не только Демидовы. Испуганный Пафнутий говорил много, часто путаясь, но сдавая всех подельников. Шишковский аж взмок, записывая показания некогда гордого заводчика, превратившегося в жалкое существо, цепляющееся за жизнь. Главным итогом допроса явилось подтверждение, что золото на Урале есть, и далее на восток тоже, а это уже совершенно иные расклады. О наличии золотоносных месторождений я узнал от майора, но ранее у меня не было уверенности, что мы с наставником из одного мира. Теперь же я знаю, что можно верить всем сведениям воспитателя. Шишковский должен составить более детальный список на основе допроса Демидова. Далее, мы отправим его Суворову, заодно подкрепим его ротой солдат. Пусть новый губернатор Сибири наводит порядок и потихоньку начинает добычу. Чувствую, что преступники просто так своего не отдадут, но мы тоже зевать не собираемся. На выходе из каземата я задал Шишковскому мучивший меня вопрос. Не подумайте, что я боюсь. Просто жалко, если мои задумки зарубят в начале их притворения. Как думаете, когда они зашевелятся? Пока все запуганы и разрознены, но это дело времени. Степан Иванович сделал несколько шагов, глядя на недавно подметенный пол. Год, может, полтора, но не более. Вы же заставляете людей работать и не даете воровать. А наши вельможи, хоть и получившие немалые преференции, к этому не привыкли. А еще есть внешние воздействия. Как только англичане с голландцами узнают о строительстве русского торгового флота и преобразовании в мануфактурах, ответ последует немедленно. Но думаю, все стороны дождутся вашей женитьбы и начнут действовать. Тогда мне подумалось, что год – это огромный срок. Но как я ошибался, ваше величество, пора, раздался голос Шувалова, вернувший меня на грешную землю. Оглядываюсь и понимаю, что публика ждет только меня. Подношу ко рту чашку с остывшим чаем и, поморщившись, ставлю ее на стол. Вскоре начнется главная битва, поддержал соратника Трубецкой. Так чего мы тянем? Смотрю на улыбнувшуюся Лизу и встаю из-за стола. Накидываю поднесенную шубу и иду к выходу. На улице вдыхаю морозный воздух, Выдыхаю пар и улыбаюсь, глядя на появившееся солнышко. Вокруг множество народа, ждущего моего выхода. Тут ко мне подходит смутно знакомый человек с нездоровым румянцем и горящими глазами. «Убийца, будь ты проклят!» — кричит человек, а в его руке появляется клинок. Уроки Дона Эланса не прошли даром. Я успел дернуться в сторону, но враг подобрался слишком близко. В груди больно кольнуло, затем последовал удар в плечо и еще один. Далее я начал проваливаться в беспамятство под крики испуганной публики. Глава 6. Март-апрель 1766 года. Нижний Новгород, Российская империя. Резкий толчок больно отдался в плечо, заставив меня выйти из дремы. Дорога вполне себе приемлемая и отличается от летних колдобин в лучшую сторону. Можно спокойно ездить, пока не сошел снег. С учетом моего весьма удобного возка с печкой и удобными сиденьями, конечно. А вот летом вас не спасут никакие подушки. Когда карету изрядно раскачивает и подбрасывает на каждой кочке, ты думаешь только о следующей остановке, где можно размять ноги со спиной. Но и зимой хватает кочек с ямами. Тем более, что снег уже сходит, и дорога изрядно изъезжена. Вот наш вазок и тряхнуло на какой-то неровности. Мне немного мешают недавно зажившие раны. Крузи вообще настаивал на отмене путешествия, что немыслимо, ведь оно так долго готовилось. А еще есть дела на юге, требующие моего присутствия. Поэтому пришлось настоять на своем. Смотрю на встрепенувшегося немца, который решил сопровождать меня, не слушая никаких возражений. Карл Федорович до конца запрещал нам выдвигаться, пока плечо не начало заживать. Кстати, доктор едет со мной в повозке, не оставляя без пригляда, что весьма разумно, ведь рана продолжает беспокоить. В результате покушения больше всего пострадала ключица, куда пришелся самый неприятный удар. Хорошо, что по настоянию Дона Эланса я ношу кольчугу, иначе все могло закончиться печальнее. Первый выпад пришелся вскользь, а вот вторым ударом преступник умудрился попасть в незащищенную часть из-за съехавшей кольчуги. Третий удар был неопасным, а далее злоумышленника сбили с ног, отняв оружие. Ход воска успокоился, став более мерным. Топот лошадей и скрип снега особо не беспокоил, и я закрыл глаза, погружаясь в привычную дрему. Спать при движении сложно, зато удобно подумать. Вот мои мысли и вернулись на полтора месяца назад. На четвертый день после ранения я почувствовал себя немного лучше. Крузи придерживался иного мнения, но даже строгий доктор не смог сдержать поток людей, желающих увидеть своего императора. Первыми в мою спальню ворвались братья, сестры и отец. Все были рады, хотя Лиза с Катей не могли сдержать слез. Но Карла Федоровича рыданиями не разжалобить. Впрочем, на него не действуют и чины посетителей. Вслед за семьей у меня побывала шестерка: Аланса, Шишковский, Теплов, главы коллегии и генералы. Все гости получили немного времени, а затем были изгнаны раздраженным немцем. Для остальных вход остался закрытым. Вы еще слишком слабы. Потеряно много крови. Сейчас вам необходим покой и никаких разговоров. Спите, ешьте и пейте настойки, иначе откуда взять силы? Крузи пресек мои вялые попытки возразить, что несколько лишних минут общения с семьей не навредят. Далее он строго взглянул на кивающих Пафнутия с Анисимом, выполняющих обязанности сиделок. Оба слуги поддержали доктора и заверили, что никого более не пустит. Я же немного поворчал и не заметил, как уснул. А далее несколько дней просто выпали из моей жизни. По словам доктора, виновата лихорадка, наступившая совершенно неожиданно. Он, грешным делом, подумал, что это конец. Приходил даже священник, и причастивший мое полуживое тело. Чего творилось за стенами спальни и дворца, тайна неведомая. Затем я вдруг очнулся, поняв, что умирать еще рано. Еще два дня Крузи поил меня бульоном, требовал больше спать и запрещал общение, но потихоньку уступил моему желанию услышать свежие новости. Имя нападавшего и часть происходящего в столице мне рассказали слуги. Только хочется подробностей. Поэтому Шишковский с Доном Алансе первыми получили право на доклад. Нападавшим оказался Петр Бутурлин, сын казненного фельдмаршала, сбежавший из штрафного батальона. Зря я послушал шестерку и не сослал мятежника в Сибирь. Но с учетом родственных связей арестанта мне просто не дали довести расправу до финала. Ведь Петр женат на Марии Воронцовой, сестры Дашковой и кузины Анны. Многовато представителей этой фамилии в моей жизни, вам не кажется? Ведь есть еще обиженные Романы и Иван Воронцовы. Последний сослан в имение, уплатив немалый штраф, так как заподозрен в связи с Орловыми, хотя и находился в отставке. Но Иван Замарин в перевороте, свергнувшим Петра, и дружил с покойным фаворитом. «Меньше меня волнует средний брат Михаил, отец Ани, сильно сдавший после смерти дочери и удалившийся в имение. И ведь подобных персон хватает. Попробуй разбери, чего у них на уме. Пока меня спасает жирный кусок, брошенный шестерке и их союзникам. Только надолго их не хватит, я ведь скуп на чины и прочие подарки, зато весьма требователен. Забавно, но несостоявшийся убийца связан с масонами, являясь ярым сторонником Елагина. Мы с Шишковским решили воспользоваться удобным случаем и разгромить остатки ордена в России. Тем более, что те же Чернышовы сразу отдалились от каменщиков, как и многие другие вельможи. Чего говорить, даже Панин прибежал на аудиенцию, находясь в состоянии крайнего испуга. Он подумал, что его могут заподозрить, как близкого знакомого Бутурлина. В высшем свете произошел жуткий переполох. Ведь многие персоны связаны с вольными каменщиками или из-за любопытства участвовали в их собраниях. Опасения знати вполне оправдано, ведь Елагина и еще нескольких фанатичных приверженцев иностранного учения быстренько отправили в Сибирь. И если я не стану обращать внимание на оставшихся масонов, то у них достаточно врагов и недоброжелателей. Даже среди моего нынешнего ближнего круга сформировалось три группировки, которые пытаются интриговать друг против друга. Чего уж говорить об остальных, ведь еще достаточно должностей в коллегиях, губерниях и гвардии, куда соратники не прочь поставить своих людей, а для этого необходимо освободить занятые места. В общем, грызня у трона продолжается, но я не позволил сводить счеты, а создал комиссию во главе с генерал-прокурором Александром Голицыным. Князь сторонится придворной жизни, ни в какие альянсы не входит и сосредоточен на работе. Еще ему более или менее доверяют все стороны, что немаловажно. До моего отъезда следствие не закончилось, ведь всплыло немало любопытных подробностей о деятельности масонов в России. Потому я решил не торопиться и одним махом избавиться от столь вредоносного явления. Заодно присмиреют другие кружки и общества, зародившиеся под воздействием работ Вольтера с Монтескьё. Они начали плодиться еще при Петре III, но особой угрозы не представляли. Поэтому Екатерина их не трогала. Только я придерживаюсь иного мнения. Подобные увлечения влияют на мировоззрение образованной части общества, и человеку очень легко стать адептом, вроде как прогрессивного философского течения. Корень зла подобных увлечений кроется в разрушении восприятия привычного мира у русской знати и образованных людей. Они становятся заложниками своих постулатов, обычно теоретических и утопических. При этом сознание части общества потихоньку меняется, пока оно не становится чуждым собственной стране. Мол, Россия – варварская и отсталая, и вообще тюрьма народов, а Европа – просто светоч благородства и прогресса. То, что у нас совершенно разная история, обычаи и мировосприятие, никого не волнует. И чем дальше образованная часть публики поддается заблуждению, тем тяжелее ее приводить в сознание. Это не я такой умный, просто мысли майора. Наставник являлся убежденным монархистом и сторонником империи, при этом признавал, что русская аристократия вырождается, а уже в следующем веке она станет особой кастой, не имеющей никакого отношения к обычным русским людям. При этом весомая часть знати позабудет о своем предназначении – служить империи. Сейчас же можно остановить начавшееся разложение, ведь наши дворяне в первую очередь русские, нежели европейцы, даже если их фамилии Гордон, Мених или Астерман. Нельзя дать заразе распространиться на умы большинства. Потому я и хожу в кафтане русского покроя, который начали носить дворяне. То же самое касается наших сказок и иной литературы, печатающейся в больших количествах. Правда, здесь помогло увлечение королевы Пруссии и выпуск книг на немецком, а далее – французском. Зато люди гордятся, что нашу литературу читают в Европе. Вроде мелочи, но они сильно влияют на умы образованной публики. Вот и кружки мы будем менять. Я уже попросил Щербатова с соратниками придумать что-то в противовес европейскому влиянию. Ордена и тайные общества нам не нужны. Это должен быть открытый союз людей, объединенных общей идеей, как обустроить Россию. Ведь многие дворяне жертвуют деньги на благотворительность, открывают художественные школы или театры. Надо только их объединить и показать правильное направление. Благо у нас хватает людей, переживающих за будущее Родины. Вазок снова дернулся, а я, сморщившись от боли, открыл глаза. Крузи уже не дремал. «Вам больно? Предлагаю остановить караван, дабы я проверил повязку, решительно произнес доктор, зря вы меня не послушали и слишком рано выдвинулись в путь. Смотрю в окошко, где лесная чаща сменилась полями. Значит, скоро подъезжаем к последней остановке перед Нижним Новгородом. Владимир, мы проскочили почти незаметно, если так можно назвать трехдневную остановку. Пришлось отстоять молебен в Успенском соборе, показаться восторженной толпе народа, принять участие в приеме и встретиться с местным дворянством. Ведь в город съехалось немало людей, которых нельзя обижать. В любом случае повозки требовали небольшого ремонта, поэтому я особо не тяготился подобным времяпровождением. Но уделять каждому городу более трех дней просто расточительно. Думаю, такой чести удостоится только Нижний Новгород, Казань и Астрахань. В любом случае нам еще ждать ледоход и начало судоходства, поэтому в главном торговом городе Поволжья придется задержаться. Что мне и нужно, ведь там должно произойти множество встреч. Все хорошо, и рана не кровоточит. Осталось не более часа, вот доедем, и проверите повязку. Лучше расскажите, как идут дела с прививкой. Услышав вопрос, немец тут же подобрался и улыбнулся. Мы обсуждали ведущиеся работы перед отъездом. Карл Федорович тогда попросил еще время. Вчера же ему доставили большой пакет, в изучении которого он провел весь вечер и сегодняшнее утро. Судя по всему, это тот самый доклад, который он ждал с нетерпением. Удивительно, но вы оказались правы. Все добровольцы выжили после внесения им на ранки содержимого гнойников, взятых у коров. Люди достаточно легко переболели недугом, похожим на оспу. Также пришли наблюдения двух моих коллег, крестьянки, которые постоянно доят коров, не подвержены этому страшному заболеванию. Скорее всего, они ранее заразились от животных, переболели, и человеческая болезнь им уже не страшна. Это невероятно, воскликнул Крузе, не сдержав чувств. Вы понимаете, что это значит? Да, спокойно отвечаю возбужденному собеседнику, мы сможем постепенно привить всех жителей России и спасти сотни тысяч людей, которые, в свою очередь, родят миллионы подданных. А это дополнительные подати, солдаты и возможность заселять новые земли, которые Россия отобьет у Крыма и других магометан. С учетом продвижения гигиены среди простолюдинов нам удастся спасти еще больше народу. Плохо, что прожект растянется на два десятилетия, если не три. Сейчас мы просто не можем помочь всем, да и многие крестьяне будут противиться лечению. Хорошо, что начала работать медицинская типография с лупками, объясняющими необходимость пить кипяченую воду и чаще мыться. Думаю, через год уже будет результат и смертность снизится. Может, со временем удастся убедить народ в необходимости прививок. Крузе аж поперхнулся от удивления. Ему претит столь практичный подход, ибо речь о великом открытии, что и подтвердили его слова. Но ведь это величайшее свершение и помощь всему человечеству. И почему нельзя ускорить прививание всех жителей империи? Все-таки далек немец от жизни простых людей, хоть и живет в России более 15 лет. Потому что у нас огромная страна, а еще большей части дворян плевать на своих крестьян, коих они воспринимают как говорящий скот, отвечаю, с трудом сдерживая раздражение, мы ведь не просто так начали печатать литературу и для помещиков. Надо убедить хозяев, что от прививок только выгода, ведь мертвый мужик больше не принесет прибыли. Для того мы и собирали данные о смертях, вызванных оспой. Может, убедившись наглядно, сколько людей и денег теряют дворяне, в их головах произойдет поворот. Нет, государственных крестьян я обижу прививать после окончания исследований. Впрочем, как заставлю сделать это своему окружению, только все упирается в деньги. Знать и купцы оплатят расходы из своего кармана, но крестьяне этого делать не будут, а их в империи более 9/10. Значит, выполнение прожекта затянется, и нам просто сложно дотянуться до всех уголков. Начнем со столицы. Далее последуют губернские города и уже потом селения поменьше. Да и не сможете вы произвести необходимое количество лекарства. Придется обдумывать, как изготавливать его на местах, что весьма затратно. Вопрос финансов пока не стал насущным, но близок к этому. После выделения немалых сумм на медицинские исследования и прожекта с торговым флотом, я истратил более трети своих комнатных денег. Благо конфискации имущества заговорщиков хорошо пополнили мою личную кубышку. Да и напуганные Демидовы обязались в течение 5 лет выплатить 1,5 миллиона рублей. Оказалось, что в изготовлении фальшивых монет и незаконной добычи золота замешаны все представители династии. Вернее, кто имеет доступ к заводам и приискам. Но не могу же я одновременно разорить несколько полезных для империи людей, им же придется продавать заводы, мануфактуры и имения. Поэтому штраф будет выплачиваться частями. Еще наглая семейка выпросила у меня право на законную добычу золота. Я спокойно пошел на этот шаг, ведь скупать металл будет государство. А Демидовы изрядно напуганы, чтобы воровать драгоценный металл. В первые 2 года уж точно. Плохо, что на Урале есть еще одна злонамеренная группа, и с ней придется разбираться беспощадно и решительно. Письмо Суворову я уже отправил, буду ждать результатов его расследования. Однако деньги нужны сейчас. Я пока укладываюсь в содержание двора и канцелярии, но есть казна. Расходы сильно превышают доходы. Посмотрим, что даст выпуск облигаций, намеченный на лето. Но для осуществления хотя бы половины моих замыслов и этого не хватит. Ведь из прожекта по созданию торгового флота вырос новый, строительство заводов и мануфактур, производящих канаты, полотно и иные ткани. Недостаток последних велик, и буквально вымывает из России деньги. Пока предприятия будут государственными, но далее я наметил продажу паёв дворянам и купцам. Никогда бы не подумал, что треть расходов империи связана с закупкой разного сукна, и это при наличии огромных просторов, где можно выращивать овец и сеять коноплю с льном. Поэтому начало производства тканей стало первоочередной задачей. Шлактер объяснял подобный казус косностью дворян, запрета купцам владеть землей и отсутствием выгоды для крестьян, сажающих тот же лен для обеспечения тканью своих потребностей. Большая часть крепостных разводила лен и коноплю чуть ли не насильно, мужику бы семью прокормить. Поэтому я спешил с картофелем, который начнут сеять вблизи расположения полков уже этим летом. Надо освобождать руки, занятые в выращивании хлеба, и направлять их на коноплю с льном. А еще глава Берг-коллегии предложил использовать государственных крестьян. Мол, есть в моей собственности общины, где избыток людей и недостаток земли. По мнению немца, можно создавать артели по образу акционерных компаний, где у каждого работника будет свой пай. Но основным держателем акций буду я, а людей мы просто переселим на пустые земли, где они начнут работать за плату и сажать необходимые стране культуры. Либо надо селить свободных крестьян на юге или востоке, давая им возможность самим разобраться в наиболее выгодных растениях. Но это займет больше времени и может оказаться пустой затеей. Шатлер верил в крупные хозяйства, похожие на огромные плантации в колониях, откуда он и заимствовал идею. Понятно, что рабов у нас не будет, но затея Ивана Андреевича любопытна. Сейчас общины просто не могут позволить себе хороший инструмент, семена и прочие прогрессивные веяния в земледелии. Мне это по карману, поэтому стоит попробовать. Одновременно свой прожект предложил другой Иван, только Федорович. Родственник Юлианы Мингдин оказался человеком талантливым и фанатиком развития земледелия. Вернее, предложение лифлянца походило на мысли главы коллеги, поэтому фон Фитингов быстро нашел общий язык с Шатлером. Да и мне он понравился. Третьим участником общества, неравнодушного к русской деревне, стал капитан в отставке Болотов Андрей Тимофеевич 6.1 Андрей Тимофеевич Болотов, 1738-1833, русский писатель, мемуарист, философ-моралист, ученый, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и помологии в России, внес большой вклад в признание в России помидоров и картофеля сельскохозяйственными культурами. Несмотря на молодость, он оказался человеком, знающим и давно увлеченным растительным миром. Бывший секретарь оберполицмейстера Корфа уже напечатал несколько статей при содействии Вольного экономического общества. Оттуда его и знали оба немца. Фитингов с Болтовым сразу успелись и явно нашли друг в друге родственные души. Правда, оба агрономы яростно спорили об обустройстве артели и наиболее предпочтительных для России культурах. Но это даже хорошо, путь придумают, что-то наиболее приемлемое. Еще я задумал расширить канцелярию, создав департамент земледелия, а со временем она вырастет до настоящей коллегии. Ведь глупо, что в стране, где большая часть жителей, крестьяне, никто всерьез не занимается земледелием. Я сейчас про государственный подход, а не деятельность частных лиц. Пора устранять этот недостаток, а парочку успевшихся агрономов скотоводства я взял в поездку. Пусть изучат обстановку на месте и предложат наиболее выгодные решения. К Ивану и Андрею присоединились 4 помощника, выделенные Шатлером и Академией наук, которые тоже отправились в путешествие. Работа их ждет колоссальная, но меня радует, что люди этого не страшатся. Я не могу считаться открывателем изобретения, прервал мои размышления Крузи. Это полностью ваша идея, где мы с коллегой только провели исследование. Доктор начал надоедать своим чистоплюйством. Я уже объяснял, что если автором медицинской гипотезы объявит императора, то это вызовет только смех, а еще насторожит неприятелей, чувствующих некую неправильность в моих действиях. Как зовут вашего помощника, выполнившего основные исследования? Иоганн Бургов-Кау, быстро ответил немец, именно он провел всю работу, еще и собрал немало сведений по оспе. К тому же Иоганн, внучатый племянник великого Германа Буграве VII, Герман Бургове, 1668-1738, нидерландский врач, ботаник и химик, один из знаменитейших врачей 18 века, член Лондонского королевского общества, 1730, иностранный член Парижской академии наук, 1731, корреспондент с 1715, и может превзойти успехи своего родственника. Скорее я помогал ему в работе. Про то, что Иоганн еще и племянник жены Крузи, тот промолчал. Но главное, чтобы люди выполняли свои обязанности. Пусть хоть всей семьей заполонят какой-нибудь департамент. Вот и хорошо, объявим доктора Бургов-Кау автором открытия. И закончим на этом разговор, машу рукой, не давая немцу возразить, как обстоят дела с лабораторией. С лупками и разъяснительной литературой у вас получается неплохо, но надо идти дальше. Я тут задумал создать самый настоящий исследовательский университет. Понятно, что не сам придумал, а это очередной из открывшихся пластов знаний, доступных благодаря майору. Удивительно, но все полученные когда-то сведения встали на свои места и начали появляться по мере необходимости. Касаемо задумки, то все просто. В России большая часть врачей, инженеров и ученых занимается изысканиями самостоятельно, в разнобой и даже за свой счет. Мне же нужны новые лекарства, а еще необходимы механизмы, способы обработки металла, красители для ткани и много иного, что империя вынуждена закупать в Европе. Иначе сложно создавать свою промышленность. Начать мы решили с медицины, благо уже есть небольшой опыт. Для этого при коллегии будет создана лаборатория, изучающая болезни и разрабатывающая методы их лечения, с прививкой от оспы, распространением гигиены и рекомендацией для акушеров у нас получилось. Значит, надо двигаться дальше. Главное, в стране много талантливых и неравнодушных людей, ищущих новые пути в различных науках. Плохо, что хромает общее образование, в том числе чиновников. Именно их невежество часто становится причиной того, что государство не обращает внимания на любопытные разработки. Только в прошлом году было создано вольное экономическое общество, которое должно изменить положение с земледелием в России. Что происходит в недрах Академии наук, одному Богу известно. Недавно умерший Ломоносов потратил немало времени и сил на борьбу с тамошними заседателями. При этом русская наука особо не продвинулась. Ничего, я еще доберусь до этих господ. Пока же приходится действовать самостоятельно, подбирая людей. Только подобной работой должны заниматься люди, которым за это платят. А потом идут слухи, что новый император излишне жесток и несправедлив. Как прикажете поступать в подобном случае? Погладить бездельников и вредителей по голове, выделив им пожизненный пансион, или правильнее заставить отвечать за свои поступки? Я выбрал второй путь, но почему-то многие паразиты не собираются шевелиться или уходить в отставку. Но бог с этой поганью, разберусь по возвращении. У меня множество идей по развитию механизмов и машин. Правда, я могу только описать картинки, показанные майором, но без подробностей. Значит, надо потихоньку вникать в дела и подбирать людей под задачи. Шатлер назвал несколько фамилий талантливых ученых и инженеров, которым можно поручить собственные направления. Среди упомянутых главой Берг-коллеги имен были химик Модель, инженеры Фролов, Фомин и Бобрин, механик Кулибин, оптик Беляев. Есть еще талантливые люди, коих Иван Андреевич должен собрать в Москве осенью. Однако я не успеваю. Вроде есть целая группа соратников, даже шестерка приносит пользу. Но пока подвижки есть только в армии и медицине. Генералы быстро договорились, осознав выгоду от моих предложений. Заодно, глава коллегии Салтыков действительно хотел провести реформы и сделать русское воинство сильнее. Многое получается у Крузи. В других коллегиях же мои затеи натыкаются на незримое противодействие. будто все вязнет в киселе. Указы, спущенные вниз, выполняются медленно и нехотя. Или я слишком много требую от людей, ведь главы коллегии поменялись недавно, чиновники получили новые инструкции, а скоро будет принято новое законодательство. Еще и император со всеми вельможами перебрался в Москву. Не знаю, буду думать. Глава 7. Апрель 1766 года. Нижний Новгород, Российская империя. Прошу меня простить, но я не понимаю вашего решения. Почему именно испанцы? Ведь голландцы – наши давние торговые партнеры. Мы попросту поссоримся со старым союзником. Щербатов даже не пытался скрывать свое недовольство. Сидим с главным финансистом империи в доме губернатора Нижнего Новгорода, услужливо предоставленного царскому каравану. Новый дворец расположен в местном Кремле. Нижегородские власти постарались к моему приезду и привели в порядок стены старой русской крепости. Заодно храмы радовали свежей побелкой, а внутренние помещения дворца – новой отделкой. Меня подобные вещи не волнуют, поэтому, заняв отдельное крыло со своими людьми, я погрузился в работу. Настырный Бабарыкин, подавший прошение об отставке после покушения, тихо свирепствовал. Капитана я не отпустил, а наоборот, накрутил ему хвост, изрядно уязвив, и попросил лучше готовить своих людей. Вот он и старается. Причем глава моей охраны ведет себя вполне разумно. Я выдал ему рекомендации, согласованные с доном Аланса, по которым действуют его люди. Сейчас задача телохранителей – предотвратить нахождение в Кремле сторонних людей, заодно обеспечить караульную службу на подступах к моим покоям. Когда я на улице, охрана пытается себя не показывать, для чего четыре офицера переодеваются в штатское и изображают придворных. Прибавьте к этому суровых Пафнутия с Анисимом, притворяющихся лакеями, то теперь я почти неуязвим. С главой камер коллегии мы обсуждаем вечную тему, где найти деньги. Не сказать, что все плохо, но и хорошего мало. И это с учетом того, что я потратил на коронацию и сопутствующие праздники меньше, чем Екатерина выбрасывала на рождественские гуляния. А на деньги, которые покойница тратила на фаворитов и балы с фейерверками, можно целый год содержать все гвардейские полки. Только у меня множество прожектов, требующих немалых средств. Тут мы еще подняли жалование чиновникам и военным. А куда деваться? Цены растут, и не у всех служащих есть иные источники доходов. Мздоимство мы не считаем, именно для борьбы с ним и было принято такое решение. Пока получилось уложиться в расходы, и казна не трещит по швам. Однако Россию ждут две затяжные войны. Вернее, польскую кампанию надо закончить от силы за 2 года. Лучше за 1.5. И к этому есть предпосылки. Голицын сообщил, что наше предложение рассмотрено и зимой меня ждут для согласования деталей в Кёнигсберге. Да, я решил сделать ход первым и подкинул идею Фридриху. Пруссак тоже считает, что независимая Польша – это излишняя роскошь по нынешним временам. В общем, меня пригласили на переговоры, а скорее, на торги. Но спорта и легкой прогулки не получится. Османы недавно начали перевооружать армию и проводить какие-то реформы в их дряхлеющем государстве. И просто одна крымская орда в чистом поле – немалая сила. Нет, мы ее уничтожим, для того я и затеял кампанию. Хватит терзать наши границы и уводить в полон тысячи православных. Только нельзя забывать про армию и флот султана. Враг может быстро перебрасывать войска и припасы, чему мы не в состоянии помешать. Вернее, в этот раз Россия удивит старого врага. Для того я и одобрил прожект, разрабатываемый еще при Екатерине. Мы будем атаковать Магометан в их незащищенное подбрюшье. Подготовка вояжа русской эскадры в Средиземное море – весьма затратное дело. Именно она и требует средства, которых в казне нет. Но без удара с двух сторон турок нам не сломать. Потому я предложил любопытную затею, подсказанную доном Аланса и подтвержденную Дмитрием Голицыным, разбирающимся в подобных делах. Вместо торгового дома Десмет из Голландии, мы начали переговоры с испанским послом графом Альваро де Навиасаря. У России непонятные взаимоотношения с некогда великой державой. Мы никогда не воевали, если не учитывать времена, когда испанцы поддерживали деньгами поляков и иезуитов. Последние принесли много бед в наши пределы и до сих пор плетут свои интриги. Шишковский докладывал, что богопротивный орден никак не успокоится. Но ничего, после возвращения западнорусских земель будет проведена их очистка от всякой католической нечисти. Заодно я хочу выслать всех жидов, включая выкрестов. С униатами сложнее, придется возвращать их в лоно истинной церкви. Только не уверен, что наши попы не наделают ошибок. Почему я начал переговоры с Карлом III? Все просто. Несмотря на дряхление и медленное умирание, у Испании есть деньги. Да, золота и серебра на родине Дона Алонсо много, и испанцам его просто некуда девать. Колонии продолжают отправлять галеоны в метрополию. Пираты, а по сути, флоты Англии, Голландии и Франции не могут перехватить все корабли. Да и время подобных атак уже прошло. Сейчас те же англичане предпочитают везти в Америку рабов и свои товары, что более выгодно, чем нападать на очередной караван. Понятно, что это контрабанда, но обе стороны устраивает сложившееся положение дел. Так вот, мы запросили у испанцев заем под 7% годовых. При этом голландцы согласны на кредит до 5%, но в этом щедром предложении есть гнильца. Доны дают золото или векселя, которые можно перевести в монету, а бюргеры размещают российские облигации на Амстердамской бирже. Но Голицын сразу предупредил, что нам не дадут сопоставимую цену и бумаги будут дешевле на четверть, а еще придется заплатить банкирам за проведение сделки. Итого, обслуживание долга составит от четверти до трети его стоимости. И зачем нам это? У возможного договора есть и второе дно, назовем его политическим. Мы предложили испанцам помощь с уничтожением пиратов и османского флота в Средиземноморье. В ответ нам нужно обслуживание судов в их портах, на что пойдут заемные деньги. Для Испании это двойная выгода, ведь не придется переводить всю сумму голландскому банку, который должен выступить гарантом сделки и доставкой части золота в Россию, а наши суда спокойно пройдут крингование в местных портах и пополнят припасы. Все это я пытаюсь объяснить Щербатову, но безуспешно. Князь просто не хочет посмотреть на сложившееся положение шире. Голландцы сами занимают деньги у испанцев, несмотря на долгую историю противостояния. Хитрые бюргеры давно используют другие страны в своих махинациях. 8 https://www.7228168982. Банкиры Нидерландов научились зарабатывать на воздухе, что пока недостижимо для иных государств. Меня подобная ситуация не устраивает, что с трудом удается донести до Михаила Михайловича. Лучше не занимать, чем попасть в такую кабалу. Решаю прекратить бесконечный спор с князем, я лучше продам монополию на какой-нибудь товар или выкуп таможенных платежей с Ревеля, что подразумевал прожект Екатерины. Заем у Испании необходим по политическим причинам, что вы отказываетесь рассматривать, ведь это стоянки для русских судов в Атлантике и Средиземноморье. Только ради этого можно соглашаться на любые разумные условия. Нам еще много лет сотрудничать с испанцами, на что я очень надеюсь. В любом случае нам еще долго ждать ответ. Вы лучше скажите, как обстоят дела с банками. Щербатов уже устало посмотрел на меня и начал рассказ. Проверка подтвердила вашу правоту. Дворянский банк последние годы убыточен, и я не вижу путей для устранения подобного непотребства. С купеческим банком получше, но там все изрядно запутано. Еще две конторы, Медный банк и банковская контора вексельного производства, пока не получили весомой поддержки со стороны торгового люда, хотя предлагают весьма полезные вещи. Благодаря этому, купцам не нужно возить крупные суммы и можно ограничиться векселем. Думаю, обе конторы закроются в ближайшие 2 года. Смотрю на князя, ожидая продолжения. Тот сделал небольшую паузу, достал из папки очередную бумагу и продолжил. Мы произвели расчеты по реформированию дворянского и купеческого банков. Только не знаю, где изыскать средства для упорядочивания деятельности первого. Мне о чудесах, происходящих внутри кредитной конторы, уже известно. Сложившаяся диспозиция должна вызывать смех, но почему-то хочется плакать. Реализуйте все заложенное имущество. Других путей я не вижу. Но как же так, Ваше Величество? Ведь сотни семейств останутся без поместья и источника дохода, что может вызвать брожение и даже противодействие в обществе, воскликнул князь, обдумав мое предложение. Когда речь заходит о деньгах, то верх берет моя немецкая сущность. Я действительно бережлив и даже скуп, и любые бездумные траты вроде фейерверков или очередного бессмысленного приема, воспринимаю негативно. Но есть этикет со сложившимися негласными правилами, поэтому приходится идти на траты, скрипя зубами от возмущения. При этом я умею считать, и коли комнатных доходов перестанет хватать, то праздники будут просто отменены. Но почему моему примеру не следуют дворяне? Что мешает им жить по средствам? Михаил Михайлович, дворяне знали, на что шли, занимая деньги под залог имущества. Объясните, Почему казна должна списывать долги? Ведь вы намекаете именно на это. Лучше Щербатова меня знает только Донналанса и Шишковский. Была еще одна прекрасная дама, буквально читающая мои мысли, но ее нет в живых. Поэтому князя не обманул мой спокойный тон. Внутри я зол и даже взбешен. Как можно защищать и оправдывать растратчиков? Ведь их поведение сродни преступлениям. Простите за излишнюю порывистость. Только мне действительно больно осознавать, что многие семейства разорятся. Ведь среди банкротов большая часть женщины и дети, продолжал упорствовать князь, что делать с ними. Ведь людей ожидает страшная судьба. Угу. Можно подумать, что дворян продадут в рабство или им придется голодать. Помогут родственники, да и без средств никто не останется. Каждый банкрот получит небольшие суммы, дабы спокойно жить в течение года. Возмущает наивная вера дворянства в то, что казна просто обязана списать их долги. С голоду никто не умрет. Я лично позабочусь о пострадавших, если кто-то обратится в канцелярию, насмешливо смотрю на собеседника, приказываю объявить должникам, что они обязаны рассчитаться до осени. У неплательщиков, задержавших выплаты более чем на год, изымать залог немедленно. А теперь предлагаю рассмотреть, чего нам делать с сотнями разорившихся дворян. Щербатов не стал спорить и просто ждал моего решения. Я замыслил грандиозные реформы, вам ли этого не знать? Понятно, что весомая часть перемен готовилась еще при Екатерине, но это не меняет сути. Еще сомнительно, что покойница могла довести начинание до ума, и дело не в ней, а общей расхлябанности русского чиновничества. Но я постараюсь изменить это нездоровое положение, и для этого нам нужно как можно больше грамотных и образованных людей. Получается, что нам благоволит сама судьба, ведь мы уже завтра способны отправить в удаленные губернии новых чиновников. Смотрю на хмурящегося князя и делаю пару глотков воды. Во дворце жарковато, ибо местный управляющий дров не жалеет. Более того, я собираюсь напомнить дворянам, что служба – это прямая обязанность благородного человека. В противном случае, многие из них являются обычными землевладельцами, похожими на норвежских бондов. Ведь это вы преподавали мне историю Европы, вновь усмехаюсь, глядя на растерянного князя. Я, как прилежный ученик, запомнил урок и немного его переосмыслил. И первое, что мне пришло в голову, зачем России дворянство, владеющее землей, но отказывающееся от государственной службы? Пусть переходит в купеческое сословие, платит положенные подати и обрабатывают свои наделы, ведь и крепостные им не положены, если рассуждать здраво.